Глава 6. Без права отступить. Я отодвинул засов на ставнях и распахнул их настежь. Утренний свет ударил в глаза, и несколько секунд я просто моргал, пытаясь разглядеть хоть что-то. Потом картинка прояснилась, и я присвистнул сквозь зубы. Двор был забит людьми. Не 5 и не 10. Я насчитал больше 30 всадников, выстроившихся полукругом перед главным входом. Одинаковые кожаные доспехи, одинаковые плащи болотно-зеленого цвета, одинаковые угрюмые физиономии людей, которых подняли ни свет ни заря ради чужих разборок. Построение четкое, с понятной иерархией. Кавалерия в центре, пехота по флангам, пара арбалетчиков чуть в стороне. Да тут целая армия, пусть и небольшая. «А кто это там с бумагами стоит?» Я кивнул на тощего мужичка в сером мундире, который топтался на отшибе от основной группы. В руках он сжимал кожаную папку и выглядел так, будто мечтал провалиться сквозь землю. Марик встал рядом и глянул через мое плечо. «Городской регистратор, судя по мундиру. Из магистрата. И на какой хрен Корсакову регистратор?» «Чтобы все было по закону», — скривился Марик. «Что бы этот ублюдок ни задумал, хочет, чтобы выглядело официально. При свидетелях, с печатями и подписями, чтобы никто потом не придрался». «Замечательно. То есть нас будут убивать не как-нибудь, а с соблюдением всех бюрократических процедур. Это, конечно, сильно утешает». Я натянул рубашку, возиться с нормальной одеждой времени не было, и пристегнул меч к поясу. Потом снова подошел к окну и нашел взглядом того, кто всей этой толпой командовал. Крупный мужчина на вороном коне в самом центре построения. Он был не просто крупным, а по-настоящему огромным. Широкие плечи, бычья шея, руки как два окорока. Но при этом в седле он сидел легко, почти расслабленно, а конь под ним стоял неподвижно, будто каменный. Хороший конь, дорогой. И явно привыкший к весу хозяина. Я активировал дар, ожидая стандартный набор данных. Имя, возраст, ранг, эмоции. И получил какую-то кашу. Строчки плясали перед глазами, буквы сливались в нечитаемое месиво. Цифры прыгали и менялись каждую секунду, будто кто-то взял нормальный текст и пропустил его через мясорубку. «Дмитрий Корсаков. Возраст. 41 год. Дар. Данные нестабильны. Ранг D. Возможно, ошибка считывания. Физические параметры. Аномалия. Требуется повторное сканирование». Такого не было ни разу за все время, что я пользовался даром. Ни разу. На церемонии я сканировал 400 человек. Все работало идеально. Отца с его артефактами защиты читалось с задержкой, но читалось. А тут... словно пытаясь разглядеть человека сквозь грязное стекло, которое еще и трясется. Попробовал еще раз. И еще. Никаких изменений. Мусор, шум, ошибки. «Наследник?» Марик заметил мое замешательство. «Что-то не так?» «Да что-то дар подводит», — признал я, не отводя взгляда от Корсакова. «Показывает какую-то муть вместо нормальной информации. Может, у него защитные артефакты навешаны?» Марик посмотрел вниз, прищурился, несколько секунд изучал барона. «У богатых бывают подобные штуки», — сказал он медленно. «Амулеты против ментального воздействия, обереги от чтения мыслей. Но мне все равно это не нравится. Вообще ничего здесь не нравится». «Мне тоже». Я присмотрелся к Корсакову внимательнее, пытаясь понять, что именно царапает. Вот он спешился, одним движением, плавным и текучим, почти перетек из седла на землю. Для мужика его габаритов это было странно. Очень странно. Люди такого размера двигаются иначе. Тяжело, с запасом, как медведи. А этот — как большая кошка. Или как что-то, что не совсем успешно притворяется человеком. На шее у него виднелись шрамы. Старые, побелевшие, но глубокие. Кожа вокруг них собралась грубыми складками. Я видел такие в прошлой жизни. Следы от когтей. Крупный хищник, судя по расстоянию между полосами. Медведь или кто-то покрупнее. Обычно люди после таких встреч не выживают. Этот выжил. Рядом с ним спешился мальчишка. Худой, нескладный, лет 14. Сразу отошел от отца в сторону и замер, стараясь не отсвечивать. Смотрел на поместье без интереса, скорее с усталостью человека, которого вытащили из кровати. А зачем — не объяснили. И вот на нем дар сработал абсолютно нормально. «Игорь Корсаков. Возраст. 14 лет. Дар. Усиление тела. Ранг И. Эмоциональное состояние. Тревога. 45%. Страх за отца. 31%. Усталость. 24%. Регистратор тем временем подошел к Корсакову и что-то сказал ему, склонившись к уху. Барон выслушал молча и коротко кивнул. Чиновник раскрыл папку, достал перо и приготовился записывать. «Спускаемся». Марик уже двинулся к двери. «Если будет драка, лучше встретить ее на открытом месте. В доме зажмут, как крыс». «В узком коридоре отбиваться проще», — возразил я. «Не смогут навалиться всей толпой». «Смогут просто поджечь дом и ждать, пока мы выбежим. Или задохнемся». «Убедительно». «Драка. 30 человек против нас двоих. Отличные шансы. Просто прекрасные. Хотя нет, вру. Марик один стоит 10, судя по тому, что он вытворял с наемниками гильдии теней. Плюс я, если не облажаюсь. Плюс слуги поместья, которые разбегутся при первом же звоне мечей. Расклад в любом случае так себе. Мы спустились по лестнице, и сразу стало понятно, что в доме творится полный бардак. Не тот организованный хаос, когда все бегают, но каждый знает свое дело. Нет, это была паника в чистом виде. Две служанки метались по коридору с охапками какого-то тряпья, едва не врезавшись в нас на повороте. Из кухни доносились всхлипы и причитания. Кто-то из женщин то ли молился, то ли проклинал судьбу. Разобрать было сложно. За закрытой дверью, справа, мужские голоса спорили о чем-то в полголоса, и я уловил обрывки. «Через заднюю калитку». «Да куда ты денешься, идиот? Они наверняка...» «А я говорю, надо было еще вчера». Крысы готовились бежать с корабля. Не то чтобы я их винил. Елену мы нашли на первом этаже, в коридоре у окна, выходящего во двор. Она стояла неподвижно, глядя на всадников через мутное стекло. Уже одета. Темно-серое платье, строгое, почти траурное. Волосы собраны в простой узел. Никакой косметики, никаких украшений. Руки сложены перед собой, спина прямая. И, как обычно, абсолютно спокойная. «Он пришел», — сказала она тихо, не оборачиваясь. «Я знала, что придет. Чувствовала, но не думала, что так быстро». Я подошел ближе и встал рядом, глядя в то же окно. Отсюда двор просматривался хорошо. Всадники, лошади, оружие. Корсаков в самом центре. «Оставайтесь в доме», — сказал я. «Не выходите, что бы ни случилось». «Хорошо». Она кивнула, все еще не глядя на меня. Пальцы чуть сжались. Единственный признак того, что внутри у нее что-то происходит. А может, и это было частью представления. С этой женщиной я уже ни в чем не был уверен. Марик ждал у входной двери, рука на рукояти меча. Я подошел, и он толкнул тяжелую дубовую створку. Петли скрипнули, противный тянущий звук, от которого хотелось поморщиться. Утренний воздух ударил в лицо. Холодный, влажный, пахнущий лошадьми, кожей и металлом. И чем-то еще, густым, звериным, чего я не мог определить. Во дворе стоял гул. Приглушенные разговоры, фырканье коней, звяканье упряжки. Кто-то негромко смеялся справа, кто-то слева почесывал лошадь за ухом и что-то ей нашептывал. Атмосфера была странной, не напряженной, не враждебной, скорее будничной. Как будто эти люди приехали не убивать, а на обычную работу. Вторник, 9 утра. Нужно вырезать одно небольшое поместье, потом обед, потом можно и по домам. «Профессионалы, мать их!» Корсаков стоял в центре двора. Вблизи он оказался еще массивнее, чем из окна, и еще неправильнее. Я смотрел на него и не мог отделаться от ощущения, что что-то не так. Не конкретная деталь, а все вместе, как он стоял, как дышал, как смотрел. Руки скрещены на груди. Поза расслабленная, но от него исходило что-то такое, от чего хотелось сделать шаг назад, а то и сразу несколько. Он смотрел прямо на меня. На губах играла легкая усмешка, и я, наконец, разглядел его зубы. Белые, ровные и неправильные. Клыки чуть длиннее, чем должны быть. Чуть острее. Мелочь, почти незаметная, но когда замечаешь, уже не можешь развидеть. «А ты еще кто такой?» Голос низкий, с хрипотцой. «Артем Морн», — сказал я. «Гость баронессы Стрельцовой». Я смотрел на него внимательно и поймал момент, когда он услышал фамилию. Едва заметное движение. Плечи чуть дернулись, голова качнулась на миллиметр назад. Кто-то другой бы не заметил, но я 30 лет смотрел на людей, оценивая их реакции, и такие вещи видел даже во сне. Имя он знал, и оно его... Что, удивило? Насторожило? Обрадовало? Не понять. Слишком уж быстро он взял себя в руки. «Морн!» Он переспросил медленно, будто пробуя слово на вкус. «Из тех самых Морнов?» «Из тех самых». Несколько секунд он просто смотрел на меня, молча, не двигаясь, только глаза работали, сканировали, оценивали. Прикидывали. Я знал этот взгляд. Видел его сотни раз в прошлой жизни, когда опытные бойцы оценивали новичков перед спаррингом. Как стоит, как дышит, как держит руки. Опасен или так, погулять вышел. Потом что-то в его глазах изменилось. Он принял какое-то решение и пошел ко мне. Не быстро, не угрожающе, просто пошел. Но с каждым его шагом я все отчетливее понимал, насколько он здоровый. Из окна казалось, что он просто крупный мужик. Вблизи же это была ходячая гора. Выше меня на голову, шире в плечах раза в два. И при этом двигался он совершенно неправильно для человека таких габаритов. Слишком плавно, слишком мягко. Большие люди так не ходят. Они топают, продавливают землю, занимают пространство. А этот скользил, как хищник, который просто притворяется неуклюжим. Отлично. Мало мне было проблем, так еще и местный барон оказался каким-то мутантом. «И что же наследник великого дома делает в этой дыре?» Он остановился в трех шагах, и я почувствовал запах. Густой и резкий, почти звериный. «Путешествую. Остановился переночевать». Я пожал плечами, стараясь выглядеть расслабленным. Получалось так себе. «А вот что барон Корсаков делает у чужого поместья с тремя десятками головорезов, вопрос куда интереснее». Усмешка стала шире. Зубы блеснули, и я снова отметил эти ненормальные клыки. Может, у него какая-то болезнь? Или это местная мода такая — подпиливать зубы для устрашения? Если да, то работает. Устрашает. «Выдай мне эту тварь!» Без предисловий, без объяснений, просто приказ, как будто я его лакей. «Кого именно?» — спросил я, хотя прекрасно понял. «Не строй из себя дурака, щенок! Стрельцову! Она убила моего друга, и я ее заберу, живой или мертвой, мне плевать!» «Друга? Не моего человека, не моего вассала. Друга?» Интересная формулировка для местного феодала. Я посмотрел ему в глаза, надеясь найти там безумие. Было бы проще, если бы он оказался сумасшедшим. С психами можно работать, потому что они непредсказуемы и легко отвлекаются. Но в глазах Корсакова безумия не было. Только холодная и спокойная решимость человека, который точно знает, чего хочет. Такие не отступают. Такие прут до конца, пока не получат свое, или пока их не остановят. «Серьезное обвинение», — сказал я. «Доказательства есть?» Он зарычал. Не фигурально. Не в голосе появились угрожающие нотки, а буквально зарычал низким утробным звуком, который не должен вылезать из человеческой глотки. У меня волосы на загривке встали дыбом, и я машинально отступил на полшага, прежде чем успел себя остановить. «Замечательно. День становится все лучше и лучше». Краем глаза я заметил, как переглянулись всадники за его спиной. Некоторые явно видели такое не впервые, но все равно напряглись. Другие смотрели на командира с плохо скрываемым беспокойством, и мне это беспокойство было очень понятно. «Доказательства! Пфу!» Корсаков сплюнул на землю. «Да срать я хотел на доказательства! Я знаю, что она сделала. Она убила Алексея, и сегодня за это ответит!» «Если вы так уверены, обратитесь в суд. Пусть судья разбирается». Он рассмеялся. Коротко и зло, без намека на веселье. «Ха-ха-ха! Суд? Какой нахрен суд? На этих землях я и есть суд, мальчик! Я тут закон! Я решаю, кто виновен, а кто нет! И я решил!» Он ткнул пальцем в сторону дома. «Что эта тварь виновна? Так что либо ты отходишь в сторону, либо...» Он не договорил, но и не надо было. Продолжение и так было понятно каждому из присутствующих. «Я представитель дома Морнов», — сказал я, выпрямляясь. «Если вы тронете меня или тех, кто находится под моей защитой, последствия для вас будут очень неприятными». Пауза. А потом Корсаков улыбнулся. Широко и почти радостно, будто я сморозил что-то невероятно смешное. «Морнов, говоришь?» Он сделал еще шаг, и теперь между нами оставалось меньше метра. «Я же про тебя слышал, мальчишка! Про твою церемонию! Про то, как наследник великого рода получил дар лавочника и опозорился на всю империю!» Он наклонился ближе, и голос стал тише, почти доверительным, будто он делился со мной страшной тайной. «Последние дни только об этом и болтают. Как великий Мор оказался пустышкой, как его невеста сбежала прямо у алтаря, как папочка отправил позор семейства куда подальше, чтобы поскорее забыть недоразумение, считавшееся наследником». Каждое слово било под дых. Не потому, что он врал, а потому, что говорил чистую правду. Правда всегда бьет больнее. «Как думаешь?» Корсаков почти шептал. «Если я тебя здесь прикончу, кто-то расстроится. Папаша, который сам тебя сослал куда подальше от столицы. Да он и свечку в церкви поставит за мое здоровье, за решение семейной проблемы». Он выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. «А может, еще и доплатит сверху, а? Как думаешь?» Руки сами сжались в кулаки. Я прекрасно понимал, что он провоцирует. Понимал, что нельзя вестись. И все равно еле сдерживался, чтобы не врезать по этой ухмыляющейся роже. Хотя, если честно, насчет отца он, скорее всего, не ошибался. Родион Морн действительно мог поставить свечку. Может, даже две. «Ладно, Артем, успокойся. Думай. 30 человек против нас. Штурм займет минут 10, от силы 15. Марик положит 5 или 7, прежде чем его завалит числом. Я, может, еще 2-3, если сильно повезет. Остальные перережут слуг, выволокут Елену, и дело с концом. Корсаков получит все, что хотел, а я получу могилу в чистом поле. Но и отступить я уже не мог. Этот ублюдок не просто угрожал. Он оскорбил меня публично, при 30 свидетелях и имперском регистраторе с бумагами. Назвал щенком, позором рода, пустышкой. Через неделю об этом будет знать вся округа. Через месяц дойдет до столицы». «Слышали про младшу Морна? И у какой-то провинциальный барон в грязь втоптал, а он хвост поджал и сбежал». «Репутация рода — единственное, что у меня осталось. Даже опальный, даже сосланный, я все еще был Морном. А Морны не бегут, не отступают, не глотают оскорбления. Если я сейчас уйду, то перестану быть Морном и стану просто никем. Паршивый расклад. Драться — смерть. Отступить — хуже смерти. Если только не изменить правила игры». «Дуэль!» — сказал я. Слово повисло в воздухе. Двор мгновенно затих, будто кто-то выключил звук. Всадники перестали переговариваться, лошади замерли, даже ветер притих. Корсаков застыл с приоткрытым ртом, и я с мрачным удовлетворением отметил, что впервые за весь разговор сумел его удивить. Регистратор поднял голову от своих бумаг и уставился на меня. В его глазах читался неподдельный интерес человека, который ожидал скучную резню, а получил бесплатное представление. «Что ты сейчас сказал?» — медленно переспросил Корсаков. «Дуэль. Один на один. До первой крови или до признания поражения. Если я выигрываю, вы уводите своих людей и решаете дело через суд, как положено по закону. Если проигрываю, отхожу в сторону и не вмешиваюсь». Справедливое предложение. Разумное. Цивилизованное. Корсаков смотрел на меня несколько секунд, а потом начал смеяться. Громко, с надрывом, запрокинув голову назад. Смех был неприятный, какой-то скрежещущий, будто кто-то водил ржавым гвоздем по стеклу. «Ха-ха-ха-ха! До первой крови!» Он качал головой, не переставая ржать. «Ты что, на турнире, мальчик? В рыцарские игры решил поиграть? С платочками и дамами на трибунах!» Смех оборвался так же резко, как начался. Корсаков шагнул вплотную ко мне, и я почувствовал его дыхание на своем лице. Господи, чем он завтракал? Тухлой рыбой с чесноком. Если он планировал убить меня этим запахом, то был очень близок к успеху. «Нет», — сказал он почти ласково. «Если дуэль, то насмерть. По старым правилам, победитель забирает все — земли, имущество, честь проигравшего. Никаких турнирных нежностей». За спиной я услышал, как Марик резко выдохнул сквозь зубы. Насколько я помнил из памяти Артема, дуэли насмерть формально были запрещены уже лет 40 назад. Но в провинции на такие мелочи смотрели сквозь пальцы, особенно когда местный барон сам устанавливал эти самые правила. «Как-то радикально», — сказал я, понимая, как жалко это прозвучало. «Это единственный вариант». Корсаков оскалился, и клыки блеснули в утреннем свете. «Или деремся насмерть, или проваливай отсюда, трусливый щенок Морнов! Беги к папочке и расскажи, как обосрался при встрече с настоящим мужиком!» Голос разнесся по всему двору. 30 всадников слышали. Слуги в окнах слышали. Марик слышал. Чиновник уже достал перо и приготовился записывать, потому что такие слова имели юридический вес. Публичное оскорбление. При свидетелях. С официальной регистрацией. Этот ублюдок знал, что делает. Загонял меня в угол, откуда было только два выхода — драться или стать посмешищем на всю империю. Я подумал об отце, о том, как он отреагирует, когда до него дойдут слухи. «Слышали про вашего наследника, граф? Его какой-то провинциальный барон публично назвал трусом, а он поджал хвост и сбежал». Родион Морн и так считал меня позором рода. После такого он, пожалуй, пришлет еще одних убийц, чтобы довести дело до конца. Хотя нет, зачем тратиться? Просто вычеркнет из семейных записей и сделает вид, что меня никогда не существовало. Замечательные перспективы. «Принимаю», — сказал я. Слово вылетело раньше, чем я успел его обдумать. Впрочем, обдумывать там было особо нечего. Выбор между верной смертью и позором хуже смерти — это вообще не выбор. Корсаков замер на мгновение. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, а может, даже на уважение. Впрочем, уважение к барану, который сам идет на бойню, тоже своего рода уважение. «Храбрый щенок», — сказал он тише, почти одобрительно. «Глупый, но храбрый. Такие мне нравятся». «Ага, наверное, их особенно приятно убивать». Чиновник подошел ближе, и голос его зазвучал монотонно и скучающе. Можно подумать, что он каждый день регистрировал дуэли насмерть между аристократами, а не отчеты о поголовье скота. «Дуэль насмерть между бароном Дмитрием Корсаковым и...» Он посмотрел на меня вопросительно, занеся перо над бумагой. «Ваш полный титул для протокола, сударь. Артем Морн, наследник графского дома Морнов». Рука чиновника дрогнула, и на бумагу капнула клякса. Слышать имя в перебранке — это одно. Записывать его в официальный документ, который уйдет в архивы магистрата и может попасть на стол к имперскому прокурору — совсем другое. До этого момента он, похоже, не особо вслушивался в наш разговор, занятый своими бумажками. А теперь до него дошло, что он собирается поставить свою подпись под протоколом дуэли между провинциальным бароном и наследником одного из величайших домов империи. «Если что-то пойдет не так, оно точно пойдет, отвечать будет он». Чиновник перевел взгляд на Корсакова, потом на меня. Я буквально видел, как в его голове щелкают счеты, подсчитывая возможные последствия для собственной карьеры. Но профессионализм взял верх. Он промокнул кляксу, откашлялся и продолжил писать, хотя рука заметно подрагивала. «Условия стандартные для поединков данного типа. Победитель получает право на земли и имущество проигравшего. В случае гибели обоих участников имущество отходит ближайшим наследникам, согласно закону о престолонаследии. Представители сторон для засвидетельствования...» Корсаков кивнул на мальчишку, который все это время стоял в стороне и старался не отсвечивать. «Игорь Корсаков, мой сын!» Мальчишка вздрогнул так, будто его ударили. Посмотрел на отца с выражением, в котором смешались страх и отчаяние. Открыл рот, чтобы что-то сказать, и промолчал. Только кивнул чиновнику, опустив глаза. 14 лет. Страх за отца — 31%, если верить моему дару. Этот пацан не хотел, чтобы его папаша дрался насмерть с незнакомцем. Интересно, почему? Боялся, что отец проиграет? Или знал что-то, чего не знал я? «Капитан Марик Ковальски», — назвал я своего представителя. Марик шагнул вперед. Лицо у него было каменное, но я видел, как напряглись желваки на скулах и как побелели костяшки пальцев на рукояти меча. Он кивнул чиновнику коротко, подтверждая согласие. Чиновник записал все аккуратным почерком, проверил написанное, потом поднял голову. «Время проведения поединка!» Корсаков посмотрел на небо. Солнце едва поднялось над горизонтом, и облака еще розовели от рассветного света. Красиво, если подумать. Хорошее утро, чтобы умереть. «Полдень!» — сказал он. «Дам щенку время помолиться и написать завещание!» Какая трогательная забота! Прямо слезы наворачиваются. «Принято». Чиновник поставил печать на документ. Звук получился глухой и окончательный, как стук крышки гроба. «Дуэль официально зарегистрирована. Да рассудят вас стали боги». Он свернул бумаги и убрал их в папку с таким видом, будто только что закончил оформлять сделку на покупку коровы, а не смертный приговор для одного из участников. Корсаков развернулся и пошел к своим людям. Они расступились перед ним, и я видел их лица. Напряженные, настороженные, но не удивленные. Видимо, барон регулярно устраивал подобные представления, и они давно к такому привыкли. Марик подошел ко мне вплотную и заговорил тихо, одними губами. «Наследник, вы видели, как он двигается?» «Видел». «Он боец. Настоящий. Не знаю, сколько людей он убил, но много. Это видно потому, как он держится, как переносит вес, как смотрит». Марик помолчал. «Я могу занять ваше место. По правилам дуэлей представитель имеет право...» «И тогда все скажут, что Морн испугался и спрятался за спину своего телохранителя». Перебил я. «Нет, капитан, это моя драка». Марик стиснул зубы. «Я видел, что он хочет возразить, но понимает, что я прав». «Но он сам настоял на дуэли насмерть», — сказал капитан после паузы. «Сам. Как будто только этого и ждал с самого начала. Загонял вас к этому решению, как охотник загоняет оленя на стрелков». «Я знаю, заметил». «И с ним что-то не так». Марик смотрел на Корсакова через двор, и в его глазах было выражение, которое я видел у него только перед боем с наемниками гильдии. «Чувствую всеми костями. Он не человек. Или не совсем человек». Я промолчал, потому что думал о том же самом. Рычание, которое не должно вылезать из человеческой глотки. Движения слишком плавные для такой туши. Клыки слишком острые для обычных зубов. Запах слишком звериный для человека. И мой дар, который отказывался его нормально читать. Слишком много странностей и ни одного объяснения. Но отступать было поздно. Документы подписаны, печать стоит, свидетели присутствуют. Официальная дуэль насмерть, зарегистрированная по всем правилам имперского законодательства. Обратного пути нет. Я посмотрел на Корсакова через двор. Он стоял в кругу своих людей и что-то говорил, раздавая указания короткими рубленными фразами. Один кивал, другой уже разворачивал коня к воротам, третий зачем-то полез в седельную сумку. Рядом с ним стоял сын и что-то говорил, быстро и умоляюще, хватая отца за рукав. Корсаков отмахнулся от него, даже не повернув головы, как от мухи. Я попробовал активировать дар еще раз. Может, теперь заработает? Нет, та же каша, те же ошибки, те же аномалии. Будто я пытался прочитать книгу сквозь водопад. Корсаков поймал мой взгляд через двор и широко улыбнулся. «Скоро увидимся, щенок», — сказал он негромко, почти шепотом. И я услышал каждое слово, четко и ясно, будто он стоял рядом и говорил мне прямо в ухо. С такого расстояния это было невозможно. Человек физически не мог бы расслышать слова, сказанные в полголоса через 30 метров. Но я услышал. И он знал, что я услышу. Хотел, чтобы я понял. Чтобы знал, с чем имею дело. Чиновник тем временем аккуратно складывал бумаги в папку, проверяя печати и подписи в третий раз. Добросовестный человек. Наверное, и отчеты о моей смерти оформит так же аккуратно. Я стоял посреди чужого двора, в чужой провинции, и смотрел на человека, который собирался меня убить через несколько часов. Человека, который двигался как зверь, рычал как зверь, и, судя по всему, слышал как зверь. И который выглядел так, будто уже выиграл эту дуэль.